Рон отказался от статуса вице-адмирала, желая убить крокодайла любой ценой. Будет вообще неудивительно, если он решит нанести ему удар в спину прямо во время битвы. Тогда давайте немного повеселимся. Рон расслабленно улыбнулся и взмахнул волшебной палочкой, внезапно появившейся в руке. Через мгновение окружающий воздух окутало дыхание тьмы. Тусклый свет начал распространяться от Рона, формируя на земле таинственный узор. Из этого узора поднялась сотня теневых солдат, несущих с собой мрачную атмосферу смерти и опустошения. Магия нежити второго порядка. Призыв бронированных теневых солдат. Идите. Рон взмахнул волшебной палочкой в направлении берега. Сотня теневых солдат бросилась в битву. На фоне битвы десятков тысяч людей, сотня теневых солдат, конечно же, выглядит бледно, но каждый из них не ниже 3 метров, испускает мощное дыхание смерти, одет в тяжелые доспехи и сжимает в руках массивное оружие. Они мгновенно начали сеять смерть на поле битвы. Пираты Биг Мам имеют очень много сильных людей. Они способны сражаться на равных и даже подавлять хорошо вооруженную элиту морского дозора, но столкнувшись с ужасающими бессмертными солдатами Рона, эти пираты не могли продержаться и нескольких секунд. Что это? Нежить. Маг. Хотя Рон сделал довольно случайный ход, но Шичибука и все еще оставались одними из самых ужасающих присутствий на этом поле битвы, поэтому он сразу же привлек внимание многочисленных людей. Даже Акайну, сражающийся с Катакури, и Айкидзи, сдерживающий Жаровина, обратили внимание на движение Рона. Хотя кажется, что теневых солдат не очень много, но они сметают на своем пути сотни пиратов Биг Мам. Пираты Биг Мам сильно уступают в численности морскому дозору, на их стороне около 20-30 тысяч пиратов. Если они так и продолжат гибнуть сотнями, это сильно повлияет на ситуацию. У тебя действительно странные способности, Рон. Дофламинго показал задумчивое выражение лица. Соколиный глаз тоже взглянул на Рона. Рон продолжил равнодушно смотреть на поля боя, волшебная палочка свободно летала вокруг его, казалось, он вообще не собирался лично вступать в битву. Глава 184. Сила Йонка. Рон понимал, что не может себе позволить вечно наблюдать за битвой со стороны, ведь он имеет образ радикального приверженца справедливости, который ради убийства Шичибукая Крокодайла отказался от статуса дозорного. Но Рон не желал прямо сейчас активно вступать в битву. С одной стороны, он хотел увидеть мощь бронированных теневых солдат в деле, с другой стороны, Биг Мам все еще не вступила в битву. Он враждует с Биг Мам, и скорее всего она узнает его. Что если использовать магию четвертого порядка прямо сейчас? Скорее всего, Биг Мам сразу же яростно набросится на его. У Рона не было никакого желания сталкиваться лицом к лицу с таким чудовищем. Атакуя в полную силу, Рон способен нести большую угрозу до Фламинго и небольшую угрозу адмиралу, но он не был высокомерен, думая, что способен нанести хоть какой-то урон Биг Мам. Ее чудовищное телосложение не стоит недооценивать. В еще совсем юном возрасте, не используя волю вооружения, она сокрушила сильнейших гигантов Эльбафа одной только физической силой. Биг Мам не человек, она монстр в человеческой шкуре, ужасающий монстр, то же самое можно сказать и о Кайда. Что это? Теневые солдаты Рона все же привлекли внимание Биг Мам. В данный момент теневые солдаты уже прорвались вглубь поля битвы, находясь неподалеку от Биг Мам. Биг Мам бросила взгляд на теневых солдат. Один лишь взгляд заставил теневых солдат замереть, будто они столкнулись с ужасающим присутствием, даже их тела начали слегка дрожать. Биг Мам будто превратилась в демона, пришедшего прямиком из ада. В мгновение ока подавление на уровне души прокатилось в стороны, она активировала свою способность дьявольского фрукта. Жужжание. Столкнувшись с этим давлением, сотня теневых солдат мгновенно рухнула. Это сила Йонка. Наблюдая за этой сценой, глаза Рона вспыхнули, он тихо пробормотал. Рону еще не доводилось сражаться с Йонка, а из адмиралов, он сталкивался только со старым и покалеченным Зефиром. Рон мог только примерно представлять мощь монстров, стоящих на самой вершине моря. И в этот момент, с помощью теневых солдат, он смог лично ощутить часть силы Биг Мам. Хотя есть способность дьявольского фрукта, способная сдерживать теневых солдат, но и дух Биг Мам несомненно крайне силен. Опираясь на дьявольский фрукт души, ее дух достиг ужасающей степени, гораздо выше нынешнего Рона. Еще и плоть Биг Мам просто до смешного сильна, даже его мощнейшая атака, скорее всего способная сокрушить Дофламинго, вряд ли окажет на нее хоть какое-то влияние. Это один из четырех императоров, существование, стоящие на вершине моря, осмелились вторгнуться на мою территорию, дозорные. Кажется, вы забыли, насколько ужасающе я могу быть. Ма-ма-ма. После уничтожения теневых солдат Рона, Биг Мам, похоже, больше не собиралась стоять в стороне. Она шагнула вперед, протянув руку к своей шляпе. Наполеон превратился в массивный меч, крепко сжатый в могучей ладони Биг Мам. Похоже, я должна напомнить вам об этом. Могучая нация. В следующий момент меч Биг Мам обрушился в направлении поля битвы. Воздух вокруг меча сжался до предела. В этом ударе содержался просто ужасающий импульс, но в нем вообще не присутствовало искусство меча, это была чистая физическая сила. Этот прием ссылается на способность гигантов высвобождать максимум своей физической силы в ударах. В этом взмахе меча была сконцентрирована большая часть безграничной силы Биг Мам, что позволило высвободить чудовищную по своей мощи атаку. Бум! Атака Биг Мам прокатилась вперед с невероятной скоростью. Ее удар, казалось, стирал все на своем пути, с ним столкнулось довольно большое количество дозорных, их тела рухнули и были разорваны в клочья за мгновение. Даже те, кто смог защититься с помощью воли вооружения, получили тяжелейшие травмы и валялись на земле, истекая кровью. Ледяной клинок. Наблюдая за этой сценой, Айкидзи был вынужден проигнорировать уже почти побежденного Овина и встать на пути удара. Бум! Под могучим ударом Биг Мам, бесчисленные куски льда разлетелись вокруг. Фигура Айкидзи отлетела назад, половина его тела была уничтожена, но в следующее мгновение он вернулся в идеальное состояние. Айкидзи, щенок, посмел встать на моем пути. Биг Мам уставилась на Айкидзи, испуская ужасающую гнетущую атмосферу. Она протянула руку к Зевсу, парящему над плечом, и нанесла удар в сторону адмирала. Треск. Небо потемнело в мгновение ока. Чудовищная молния обрушилась на Айкидзи. Тело адмирала было разбито на куски льда, но через мгновение он вновь восстановился, его фигура сразу же бросилась к Биг Мам с невероятной скоростью. Ледяной шар. Бах, бах. Несколько ледяных потоков обрушилось на Биг Мам, полностью заморозив ее. Но полагаясь лишь на физическую силу, Биг Мам с легкостью сломала сковывание Айкидзи, схватила Прометея и обрушила на адмирала яростный поток пламени. Айкидзи не смел игнорировать эту атаку, мгновенно создав перед собой стену из льда. Он мог полностью игнорировать предыдущие атаки Биг Мам, потому что в них не содержалось воли вооружения, но пламя против льда, даже если в удар не вложена воля вооружения, тело Айкидзи все еще может получить урон, этот удар было нельзя игнорировать. Бум! Пламя и лед переплелись между собой, прогремел мощный взрыв, фигура Айкидзи сделала несколько шагов назад. В сравнении с Биг Мам, Айкидзи действительно был щенком. Во времена, когда Биг Мам уже сеяла ужас на просторах моря, он был всего лишь юным помощником Гарпа, но теперь он уже адмирал. Даже перед лицом одного из четырех императоров, он не собирается легко отступать. Биг Мам была чудовищно сильна, а Айкидзи постепенно теснили назад. Акаину успешно подавлял сильнейшего конфетного генерала, но на помощь Катакури пришел Снег. Битва одного адмирала и двух конфетных генералов зашла в тупик. Мамаусаги и Такикаки успешно теснили своих противников, но для победы потребуется время. С другой стороны, Кума, сеявший хаос в тылу, столкнулся со старшим сыном Биг Мам Пераспера, имеющим награду в 700 миллионов белли. Пераспера явно не был ровней тирану, Но Шичибукай, похоже, сражался не изо всех сил, их битва зашла в тупик. Джимбей столкнулся с Авином, которого оставил Айкидзи. Между ними завязалась яростная битва. Хотя вода была домашним полем Джимбея, но Овин способен вскипятить воду. Джимбей был вынужден использовать волю вооружения для защиты от кипящей морской воды. Дофламинго тоже вступил в битву, конечно же не сражаясь изо всех сил. Он столкнулся с шеф-поваром пиратов Биг Мам рыцарем Гурманом Штриезином. Сила Штриезина была довольно высока, но все же не дотягивала до конфетных генералов. Битва зашла в тупик. Соколиный глаз и императрица пиратов еще не вступили в битву, Рон тоже толком не участвовал, но стороне морского дозора все же удалось получить минимальное преимущество. Присутствие СП-0 может полностью нарушить шаткий баланс битвы, но СП-0 отсутствует. Их корабля нигде не видно, и никто из их людей не присоединился к битве. СП-0 отсутствует, похоже, они нацелены исключительно на Плутон. Не найдя корабль СП-0, Рон не мог не прищуриться. Конечно же, Гарасы больше всего заботится о древнем оружии. По сравнению с получением Плутона, задача по уничтожению пиратов Биг Мам является для них второстепенной. Похоже, СП-0 вообще не собирается поддерживать морской дозор в битве, должно быть, им приказано заполучить Плутон любой ценой. Наблюдая за сложившейся ситуацией, Рон покачал головой. Изначально он собирался тайно проникнуть в пирожный замок, чтобы попробовать заполучить Паниглиф. Но при таком развитии событий, если Хэнкок, Михаук и Рон не вступит в битву, хотя морской дозор скорее всего все еще одержит победу, но это будет горькая победа, с большим количеством потерь. Рон взглянул на Хэнкока и Михаука. Похоже, они не собирались вступать в битву. Кажется, я должен это сделать. Рон вздохнул. В данной битве у него было три цели. Первая – уничтожить пиратов Биг Мам. Вторая – просто скопировать или даже заполучить Паниглиф указатель. Третья – вернуть древнее оружие Плутон в свои руки или полностью уничтожить его. Теперь кажется, вторая и третья цели должны быть отложены. Для начала нужно разгромить пиратов Биг Мам. Глава 185. 10 секунд. Йонка. Хэнкок холодно смотрела на поле битвы. Иногда она выпускала розовые стрелы, превращая пиратов в каменные статуи, но она не покинула палубу корабля и просто символически участвовала в битве, как Соколиный глаз ранее, пассивно блокировавший слеж Смузи. Хэнкок ведет себя крайне гордо и высокомерно, но это не значит, что она глупа, даже наоборот, эта женщина довольно умна и способна трезво оценивать ситуацию. Участвуя в битве таким образом, она не только следует соглашению с мировым правительством, но и не подвергает себя лишней опасности. Мощь пиратов Биг Мам очень удивила Хэнкок. Морской дозор мобилизировал такую огромную силу, вдобавок заручившись поддержкой шичибукаев, но при этом им удалось получить только минимальное преимущество в битве. В такой ситуации, если пираты Биг Мам пожелают уйти, у них не должно возникнуть больших проблем с этим. Морскому дозору будет крайне тяжело предотвратить побег элиты. Не убив конфетных генералов и других элитных кадров, морской дозор не сможет нанести достаточно мощный урон пиратам Биг Мам. Хэнкок задумалась. И как раз в этот момент, Рон сделал шаг вперед, его фигура поднялась в воздух и полетела в направлении поля битвы. Взгляды Михаука и Хэнкок устремились к Рону. У них было разное отношение. Хотя Рон не мечник, но все же Михаук проявлял некоторый интерес к нему. У величайшего мечника в мире было чувство, что этот юноша имеет некоторые шансы взойти на вершину моря в будущем. Наблюдая за Роном, летящим в направлении поля битвы, Михаук размышлял о том, сможет ли он нарушить шаткий баланс между морским дозором и пиратами Биг Мам. Его немного интересовали средства Рона. Созданные ранее солдаты, очевидно, были просто символическим ходом, не демонстрирующим никакой реальной силы, как его слеж ранее или стрелы Хэнкок. Этот парень. Отношение Хэнкок было немного другим. Она относится к мужчинам с отвращением, можно сказать, что в ее глазах, любой мужчина изначально имеет отрицательную репутацию. Но ранее Хэнкок видела сражение Дофламинго и Рона и знала, что он тоже обладает королевской волей, поэтому ее отношение было немного другим. Плюс его недавний диалог с Дофламинго тоже немного улучшил отношение Хэнкок. Теперь Рон имеет нейтральную репутацию в ее глазах, императрица относится к нему как к обычному прохожему. Наблюдая за Роном, собирающимся вступить в битву, она не могла не вспомнить его столкновение с Дофламинго, хотя оно завершилось небольшой потерей Дофламинго, но она, конечно же, могла явно видеть их разницу в силе. Рон был на порядок слабее. В то время Рон не был противником Дофламинго, он смог выстоять только за счет способности действовать под водой. Теперь Рон уже сам стал Шичибукаем, возросла ли его сила. Хэнкок пристально наблюдала за Роном, собираясь увидеть его действия. Движение Рона сразу же приковало внимание многих людей. Ара-ра-ра, только сейчас решил сделать шаг. Сражаясь с Биг Мам, Аокидзи мельком взглянул на Рона. Наконец-то решил вступить в битву. Вице-адмиралы вроде Ямакаджи и Такикаки тоже обратили внимание на Рона. Они прекрасно понимают, что в отличие от других шичибукаев, если Рон вступит в битву, то он сделает это в полную силу. С силой Рона, возможно, получится нарушить баланс битвы и начать постепенно наращивать преимущество. Мак, Опера, сдержи его. Пираты Биг Мам тоже заметили движение Рона. Овин показал холодное выражение лица и отдал команду пятому сыну Биг Мам Шарлотте Опере, имеющему награду в 400 миллионов белли. Опера пронесся по полю битвы и прыгнул в направлении Рона с огромной скоростью. «Я буду твоим противником!» Он холодно воскликнул и резко появился позади Рона, нанося удар. «Получилось!» Опера показал удивленное выражение лица. Это полностью превзошло его ожидания. Он собирался просто сдержать Рона и дождаться поддержки со стороны, но неожиданно противник даже не отреагировал на его удар. Но как раз в этот момент Катакури, ведущий тяжелую битву с Акайну, громко воскликнул: «Смузи, берегись!» Услышав предупреждение Катакури, Смузи сразу же сконцентрировала волю наблюдения на своем окружении и ощутила опасность от Рона, находящегося довольно далеко. Но не дожидаясь реакции Смузи, в воздухе образовало 6 сияющих полос света, мгновенно сковавших ее. «Что?» Мама Усаги показала удивленное выражение лица и через мгновение нанесла удар клинком, не упуская такую удачную возможность. Смузи смогла заблокировать этот удар, но полностью потеряв мобильность, она попала в крайне невыгодное положение. Она заблокировала еще 2 невероятно быстрых удара Мама Усаги, но все же пропустила 3-й. На ее плече появилась довольно глубокая рана, струящаяся кровью. Бах! Бах! В этот же момент рухнула тюрьма 6 лучей света, Смузи резко отскочила назад. «Проклятие! Ублюдок!» Видя эту сцену, пираты Биг Мам яростно воскликнули. Первоначально Смузи хоть и уступала Мама Усаги, но все же могла полноценно сражаться с кандидатом в адмиралы, но из-за внезапной атаки Рона она получила довольно серьезное ранение. Теперь ей будет намного сложнее противостоять Мама Усаги. «Умри!» Опера громко взревел, обрушив на Рона мощный удар. В момент, когда удар уже практически поразил свою цель, Рон мгновенно исчез, на его месте появился камень, сразу же уничтоженный атакой Оперы. Фух! Фигура Рона появилась рядом с местом сражения Такикаки и Крейкера. Он без промедления взмахнул волшебной палочкой. В воздухе вновь появилось 6 сияющих полос света. В мгновение ока Крейкер был крепко скован на месте. Персонаж уровня конфетного генерала способен разрушить тюрьму 6 лучей света невероятно быстро, но Крейкер столкнулся с кандидатом в адмиралы Такикаки, превосходящим его в силе. «Хорошая работа!» Такикаки ухмыльнулся, но его глаза вспыхнули опасным светом. Он в мгновение ока появился перед Крейкером. Бум! Крейкер сопротивлялся этой атаке изо всех сил, но Такикаки смог пробить щит из печенья и обрушить мощный удар на конфетного генерала, всего лишь на мгновение потерявшего мобильность из-за тюрьмы 6 лучей света. Тюрьма 6 лучей света разрушилась, Крейкер отлетел назад, из его рта хлынула кровь, он тоже получил травму. Проклятие! Остановите его! Наблюдая за этой сценой, Овин и остальные громко воскликнули, на Рона яростно бросились все ближайшие пираты. Фигура Рона вновь мгновенно исчезла. Очередной взмах драконьей волшебной палочки. Очередная тюрьма шести лучей света. Конфетный генерал Снег был скован шестью сияющими полосами света. Акайну ничего не сказал, он сразу же заблокировал Катакури мощным ударом левой руки, а правой рукой нанес молниеносный удар в направлении Снека. К конфетному генералу сразу же понесся концентрированный поток магмы. Темный пес. Пуф. Воля вооружения Снека была пробита в одно мгновение, он из всех сил старался уклониться, но правая рука все же попала под атаку Акайну и была сожжена магмой. Катакури и Снег были шокированы. Катакури даже потерял способность предвидеть будущее и пропустил мощный удар Акайну. Фух, фух. Фигура Рона продолжала мелькать по полю боя. Тюрьма шести лучей света продолжала сковывать пиратов Биг Мам. Тюрьма шести лучей света. Овин был скован на месте и получил тяжелый удар от Бжимбия. Изо рта потекла кровь. Пыраспыра тоже был скован, получил удар от Кумы и отлетел назад, выплевывая кровь. В этот момент пираты Биг Мам были полностью подавлены. Рон вступил в битву не более 10 секунд назад. За короткие 10 секунд, несколько мягких взмахов волшебной палочки, полностью изменили ситуацию. Глава 186. Чебакутинси. Свободный маг на поля боя, насколько это ужасно. В каком бы то ни было мире, маг является одной из главных мишеней во время битвы. Потому что если позволить магу свободно пользоваться магией или хуже того, дать время на подготовку мощного заклинания, ситуация на поля боя неизбежно изменится. Теперь пираты Биг Мам ощутили это на своей шкуре. Никто не сдерживал Рона, основное внимание сконцентрировано на Акайну, Акидзи и остальной элите. Рону позволили свободно перемещаться и безрассудно использовать магию контроля. Как ситуация на поля боя могла не претерпеть изменения? Всего за 10 секунд, просто немного уступающие пираты Биг Мам, попали в тяжелейшее положение. Хотя Катакури и Снег продолжали сдерживать Акайну, но теперь их ситуация была совершенно иной. Ранее, они были готовы с радостью сдерживать адмирала часами, их битва могла длиться день и ночь, но теперь, продержаться даже один час будет довольно тяжело. Ужасные способности, такие как и наносил шквал ударов, все сильнее подавляя Крейкера, в этот момент он не мог не взглянуть на Рона. Хотя пока что он вообще не показал атакующего потенциала, но только это связывание уже было крайне ужасным. В битве на таком уровне, все может решить короткое мгновение. Он невольно подумал об обратной ситуации, что если бы Рон в этот момент был на противоположной стороне, скорее всего, морской дозор попал бы в крайне тяжелое положение. За исключением Акидзи и Акайну, обладающих мощью, достаточной для практически моментального освобождения от связывания, остальные, будучи связанными этой способностью на короткое время, все еще попали бы в довольно трудную ситуацию. Ведя напряженную битву с сильным противником, как можно быть готовым к такой атаке? Два таких связывания подряд, даже если сильнее Крейкера, это было бы очень проблематично. Три связывания подряд, он скорее всего потерпел бы поражение. Ужасная способность. Такая мысль возникла не только у Такикаки. Наблюдая за сценой подавления пиратов Биг Мам, об этом невольно подумали Акайну, Акидзи, Мамаусаги и другие элитные дозорные. Если бы Рон был на стороне пиратов Биг Мам, возможно сегодня морской дозор потерпел бы поражение. Мгновенно изменил ситуацию. Его действия были выверены и просчитаны абсолютно идеально. Даже Михаук, все это время спокойно наблюдавший за битвой, показал немного удивленный взгляд. Соколиный глаз ожидал, что вступление Рона в битву, возможно, ускорит подавление пиратов Биг Мам, но он не мог и подумать, что это произойдет так быстро, да нелепости быстро. Всего за 10 секунд, пираты Биг Мам потеряли практически все шансы на победу. Хэнкок глубоко вздохнула. Это было настолько же неожиданно и для нее. Будут ли конфетные генералы слабее ее? Нет, никто из них не слабее. В битве с любым из них, Хэнкок будет должна пойти на все. Но такие люди, с преувеличенной легкостью, были подавлены Роном. Это значит, с ней могло произойти то же самое. Будь Хэнкок на месте цели Рона, она не смогла бы избежать подобной участи. На поле битвы, всего за 10 секунд изменив ситуацию, Рон не мог не вздохнуть. Это сила мага, овладевшего блинком. Хотя это ослабленная версия блинка, имеющая довольно большие ограничения, но мага, грамотно использующего перестановку координат, невероятно трудно сдержать. Без этой способности, если бы на помощь Опере поспешило еще несколько пиратов примерно такого же уровня, они, возможно, смогли бы сдержать его, не дав шанса использовать тюрьму шести лучей света на Смузи и остальных. С перестановкой координат, практически никто не может ограничить его мобильность. Только Кизару и, возможно, Кума, обладающие огромной скоростью, способной практически сравниться с блинком, могли бы неустанно преследовать его, не позволяя отвлекаться на другие вещи. Хотя это всего лишь магия пространства первого порядка, но она уже принесла качественные изменения магу. Маг, обладающий магией пространства, полностью отличается от мага, не обладающего ею. Это две совершенно разных концепции на поля боя. Чертов маг, ублюдок, я буду твоим противником, осмелишься сразиться лицом к лицу. Бесчисленные пираты Биг Мам яростно кричали, что если Рон победил бы конфетного генерала лицом к лицу, тогда они дрожали бы в страхе. Но Рон просто раз за разом атаковал из-под тишка, это привело их в ярость. В это мгновение, бесчисленное количество разъяренных взглядов упало на парящего в небе Рона. Рон равнодушно посмотрел вниз. Он прекрасно понимал их чувства, это похоже на один случай в компьютерной игре в его прошлой жизни. У тебя есть явное преимущество, одна ближняя атака может осушить ХП противника, но этот чертов ублюдок использует навык контроля и постоянно убегает, вдобавок у его практически идеальные тайминги. Но понимание не означает, что Рон проигнорирует их высокомерное поведение. Перестановка координат и тюрьма шести лучей света – просто довольно неплохие способности низкого уровня. Идя по пути Верховного Бога Закона, он повелевает разными видами магии и обладает бесчисленным количеством разнообразных заклинаний. Сила Рона находится далеко за пределами простого связывания и блинка. Как пожелаете. Рон спокойно пробормотал и полетел вверх, медленно подняв волшебную палочку. В этот момент огромный поток разнообразных дальних атак устремился к Рону. Но он не стал уклоняться. Бум, бум, бум. Слиши мечей, снаряды и разнообразные способности обрушились на Рона. На поверхности его тела, словно водная гладь, колебался прозрачный барьер, но эти атаки даже не замедлили полет Рона. Броня небытия. Еще до вступления в битву, Рон активировал магию защиты третьего порядка, броню небытия. Защитная сила брони небытия крайне высока, даже сильнейшие атаки Крекера и Катакури скорее всего не смогут сломать ее, только мощная атака уровня Йонка могла бы пробить эту защиту одним ударом. Града атак обычной силы, конечно же, недостаточно для разрушения брони небытия. Это бесполезно. Как такое возможно? Это воля вооружения. Или способность. Наблюдая за тем, как Рон спокойно заблокировал все атаки, даже не замедлив движение, Опера и другие атаковавшие пираты не могли не показать шокированные выражения лиц. И как раз в этот момент, восстановивший спокойствие и способность видеть будущее Катакури, резко изменил выражение лица, словно увидел что-то шокирующее. Что ты видишь? Акайну мгновенно заметил реакцию Катакури и сразу же усилил напор, не давая противнику шанса сбежать и отреагировать на изменения. Под сумасшедшим напором Акайну, Катакури даже не мог найти момент нормально отдать команду. Когда Катакури все же смог немного отвлечься и посмотрел в небо, он увидел, как на вершине палочки, лежащей в руке Рона, появился темный вихрь и полетел еще выше в небо. Черт, слишком поздно. Катакури ощутил дрожь в сердце. Под взглядами многочисленных людей, вихрь черного цвета, похожий на черную дыру, поднялся в небо. В этот момент на поля боя обрушилось удушающее чувство. Это магия Земли четвертого порядка. Гравитационное искажение. Но Рон хотел бы назвать эту магию иначе. Чебокутинси. Глава 187. Фейерверк. Что это такое? У меня зловещее предчувствие, что он сделал. Видеть будущее мог только Катакури, но большинство людей, смотрящих на этот черный вихрь, все еще ощущали ужасное предчувствие. Как раз в этот момент они начали замечать странное ощущение легкости. Будто они стоят на чем-то мягком, а не на твердой земле. Их тела стремительно становились легче, в определенный момент они стали легкими до крайности и начали парить над землей. Но все только начиналось, вектор гравитации постепенно изменился, теперь людей тянуло не к земле, а к небу. Фух! Бесчисленные люди показали шокированные и недоумевающие выражения лиц. Их тела летели вверх, прямо к черному вихрю. Сразу после этого, земля начала содрогаться, издавая оглушительный грохот. Бах! Бах! Большие куски почвы устремились в небо, вслед за людьми. На площади диаметром более километра, вектор гравитации был полностью изменен, вдобавок она усилилась в несколько раз. Паршиво, очень паршиво. Что происходит? Бесчисленные пираты поднимались в небо. Их выражения лиц демонстрировали крайний ужас, они не могли ничего поделать с этим. Некоторые более сильные пираты пытались сопротивляться, но их сбивали массивные куски почвы, после этого они летели в направлении черного вихря еще быстрее. Быстро. Убираемся отсюда. Используйте гиппо, немедленно покиньте эту область. Офицеры морского дозора нервно кричали. Для активации заклинания Рон выбрал место с наименьшим количеством дозорных, полагаясь на гиппо и Сору, они скакали по огромным кускам земли, быстро покидая зону гравитационного искажения. По сравнению с морскими дозорными, пиратам не так повезло, мало кто из них умеет использовать гиппо. Приближаясь к черному вихрю, они ощущали на себе все более мощную гравитацию, с каждой секундой становилось все сложнее вырваться. Кача, кача. Первыми черного вихря достигли мечи, вырванные гравитацией из рук пиратов, они ломались и собирались в стальной шар. Сразу после этого в черный вихрь начали падать пираты, даже крика не было слышно, их тела были мгновенно сплющены огромной гравитацией, сгустки плоти окутали стальной шар. Количество притягиваемых фигур росло, вместе с огромными кусками земли они начали врезаться в постепенно растущую сферу. Происходили постоянные столкновения, какое-то время в стороны неустанно разносился грохот, вперемешку с криками людей. Пираты боролись изо всех сил, они чувствовали, будто утопают в этой ужасающей гравитации. На площади диаметром более километра, земля стала похожа на небо, а небо на землю. Небо и земля поменялись местами. Этот чудовищный импульс, даже люди, находящиеся вне зоны покрытия гравитационного искажения, не могли не показать выражение ужаса. Для людей, не владеющих гиппо или какими-либо другими способностями к полету, это просто неизбежная атака. Остается только беспомощно подниматься в небо, ожидая ужасающей участи. Даже останки не будут найдены. В какой-то момент поля боя замерло. Взгляды всех людей устремились в направлении гравитационного искажения. Земля неустанно разрушается и устремляется к источнику гравитации. Черный вихрь уже давно не было видно, но можно заметить, что под его действием сфера сжимается все сильнее и становится все более плотной. Ара-ра-ра, такая опасная атака. Айкидзи глубоко вздохнул и вдруг заметил, что все внимание Биг Мам сконцентрировано на этой ужасающей атаке Рона. В глазах адмирала сверкнул опасный свет, он с молниеносной скоростью атаковал Биг Мам. Биг Мам отреагировала на движение Айкидзи с запозданием. Она была поражена ледяной атакой и отброшена в направлении зоны гравитационного искажения. Айкидзи. Биг Мам разгневанно воскликнула. Даже пропустив довольно мощную атаку Айкидзи, она не получила никаких видимых травм, но все же не смогла удержать свое тело в воздухе и полетела в направлении зоны гравитационного искажения. Попав в нее, она сразу же ощутила, будто небо и земля поменялись местами, ее ноги больше не могли крепко стоять на земле. Через мгновение, огромное тело Биг Мам полетело в направлении источника гравитации. Ах, ах, Биг Мам не владеет гиппо и не умеет летать. Попав под действие измененной и усиленной гравитации, она показала шокированное выражение лица и начал хвататься за землю, но это было бесполезно, ведь земля стремилась к источнику гравитации вместе с ней. Мама, видя это, Зевс и Прометей устремились к рукам Биг Мам, пытаясь вытащить ее из области гравитационного искажения. Зевс и Прометей обладают огромной силой, они начали постепенно оттаскивать Биг Мам в сторону. Но Айкидзи был неподалеку. «Не вмешивайтесь, пожалуйста». Адмирал показал холодное выражение лица и взмахнул руками. Ледяные копья поразили Зевса и Прометея. «Черт, ублюдок Айкидзи! Ужасно!» Биг Мам извергла злобный крик, но она уже не могла избавиться от воздействия гравитации и устремилась в небо, врезавшись в невероятно плотную сферу Земли. «Мама!» Катакури и другие конфетные генералы воскликнули, показывая панические выражения лиц, но никто не мог помочь ей, ведь все они были ранены и вынуждены бороться изо всех сил. Бах, бах, земля продолжала разрушаться, в зоне покрытия гравитационного искажения уже появилась огромная впадина, бесчисленные куски почвы летели в небо и врезались в сферу Земли. Все же это не Чибакутинси из мира Наруто, а магия Земли четвертого порядка гравитационное искажение. В отличие от Чибакутинси, даже если в небо была поднята огромная масса Земли, сфера все еще имела диаметр всего лишь в несколько десятков метров. Сфера Земли была сжата до невероятной степени. Биг Мам яростно боролась, но в конечном итоге все же была заключена в сферу Земли. Уголки рта Рона подергивались, он не мог не взглянуть на Айкидзи. «Тебе было тяжело бороться с Биг Мам и ты решил сбросить ее в мое заклинание. Гравитационное искажение имеет огромную силу, но убить им Биг Мам – это шутка». У Рона появилась головная боль, но ему оставалось только дожидаться завершения магии, надеясь, что Биг Мам не успеет разрушить сферу Земли изнутри. Да, это заклинание еще не полностью сформировано. Под пристальным взглядом Рона, на сфере Земли начали появляться выпуклости, словно ужасающий монстр бушует внутри и старается вырваться на свободу. Бум! На поверхности сферы Земли появилась трещина, оттуда протянулась рука, конечно же это была рука Биг Мам. Биг Мам опоздала совсем немного, не успев полностью уничтожить сферу Земли, до момента окончательного формирования заклинания. Бум! Как раз в этот момент на сферу Земли обрушился последний большой кусок почвы, запечатав трещину и руку Биг Мам. Сфера Земли замерла и через мгновение задрожала, начав быстро сжиматься. Сфера сжалась до диаметра всего в 10 метров. После этого, на гладкой поверхности сферы появились трещины, из них струился яркий свет. Бум! Оглушительный взрыв. Сфера, словно звезда, парила на высоте в несколько сотен метров, ее чудовищный взрыв был похож на вспышку сверхновой, яркое сияние взрыва осветило все поле битвы. В этот момент Рон уже быстро летел прочь. Все люди, находящиеся на поле битвы, наблюдали за прекрасным и одновременно ужасающим фейерверком. Глава 188. Глава 188. Буйство Йонка. Ублюдок. В момент, когда все были отвлечены взрывом и ярким сиянием, из его эпицентра раздался яростный рев. С этим ревом, весь мир словно замер и ужасающий импульс разразился от эпицентра взрыва. В мгновение ока, тук, тук, тук, и морские дозорные и пираты Биг Мам, все люди без разбора начали падать, теряя сознание. Королевская воля. Рон покачал головой и привел в движение духовную силу, с легкостью сопротивляясь этому импульсу королевской воли. Магия Земли четвертого порядка гравитационное искажение крайне сильна, даже убийство конфетного генерала не невозможно, но для Биг Мам этого недостаточно. Физическое тело монстра в сочетании с запредельной волей вооружения, защита Биг Мам просто невероятна. Но Рону было все равно. Желаемый эффект уже достигнут. Убийство Биг Мам лежит не на его плечах, это задача адмиралов. Ощутив чудовищный импульс королевской воли, Акайну, Аэкидзи и остальные показали немного напряженные выражения лиц. Бум! Из взрыва вылетел силуэт Биг Мам, она не могла оставаться в воздухе, и с грохотом рухнула на землю, образовав довольно глубокую яму. Из ямы выпрыгнула растрепанная Биг Мам, у нее было демоническое выражение лица, в глазах сиял свет безумия. Ублюдок! Из ее рта вырвалось низкое рычание, фигура Биг Мам устремилась в небо, прямо в направлении Рона. Чудовищный импульс оставил на земле огромную паутину трещин. В руках Биг Мам не было Наполеона. Покрытый волей вооружения кулак обрушился на Рона. В воздухе невооруженным глазом были видны искажения. Фух. Даже перед лицом этого ужасающего монстра, Рон оставался абсолютно спокойным, трезво оценивая ситуацию и действуя с максимальной эффективностью. Фигура Рона мгновенно исчезла. На его месте появился камень. Бум. Удар чудовищной силой разбил камень вдребезги. Разъяренная Биг Мам бросилась к Рону, а он совершенно спокойно избежал ее удара. В этот момент люди на поля боя наконец-то начали отходить от шока. Фух. Аэкидзи обрушил на Биг Мам огромный ледяной шар, сбив ее обратно на землю. Биг Мам выбралась из обломков льда, ее безумный взгляд упал на Аэкидзи. Между ними разгорелась яростная битва. Фух, фух. Рон спокойно пролетел над полем битвы и приземлился на палубу корабля Дозора. Без поддержки магической башни, его духовная сила истощилась уже примерно на треть. В этой битве, Рон изо всех сил экономил духовную силу, стараясь сохранять свое лучшее состояние. Рон медленно восстанавливал духовную силу. Ситуация на поле битвы полностью изменилась. Пираты Биг Мам начали проигрывать. Это не может продолжаться. Сопротивляясь натиску Акайну, Катакури одновременно оценивал сложившуюся ситуацию, его выражение лица было крайне напряженным. С момента начала битвы прошло около часа. Дайфуку уже должен был эвакуировать Плутон и Панеглиф указатель, но у него не было времени уйти на достаточное расстояние. Проклятие! Катакури стиснул зубы. Без вмешательства Рона, все прошло бы нормально. Они могли бы спокойно сдерживать дозорных несколько часов, а потом отступить без особых проблем. К тому времени, Дайфуку уже успел бы уйти на достаточное расстояние. Но если они отступят сейчас, дозорные несомненно смогут догнать Плутон.